Глава четвертая. «Лед, лед!» «Чего?» — встрепенувшись, мгновенно проснулся я. «Че случилось?» «Нам пора!» — подхвативший рюкзак, Шурик Ермолов откинул полок и выпрыгнул из кузова. «Ничего понять не могу. Где мы? Сколько времени?» «Ясно только, что ночь. На улице темень, ни огонечка кругом, ни звездочки. Пограничники, те в большинстве своем еще дрыхнут, а мы-то чего, подорвались?» «Давай короче. И так из-за нас крюк сделали!» — прошипел заглянувший под тент Ермолов и выхватил у меня из рук лыжи. «Шевелись!» Передав ему свой рюкзак и патронтаж, я закинул на плечо чехол с ружьем и спрыгнул из машины на снег. Урал тут же заурчал мотором и, выпустив из выхлопной трубы струю вонючего от дыма, покатил по дороге. «Черт, холодно-то как!» «Ладно, еще на свежем воздухе мозги немного прочистились». «Где мы вообще?» – заозирался я по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир. Тщетно. Темнотища стоит, будто не только солнце, но и луну со звездами до кучи крокодил проглотил. Такое впечатление, нас посреди чистого поля высадили, а дальше, ребята, как хотите, так и добираетесь. И как разобраться, куда идти? «Вон тот лес, видишь?» – Шурик закончил прилаживать лыжи на ботинке. «Сразу за ним граница проходит. До утра в ледяной избе переждем, а как рассветет, дальше двинем». Приглядевшись, я действительно различил едва заметную темную полосу недалекого леса. «Уже легче. Тут всего ничего осталось». «Давай в темпе!» — вновь поторопил меня Шурик. «Не хватало еще на рейнджеров нарваться, да Лудина рукой подать». «Обожди!» — остановил его я, закрепляя на валенках ремни лыж, и размеренно задышал, привыкая к накатывающим с севера рассеянным волнам энергии. Блин, как здорово было, когда я их вовсе не замечал. Один геморрой от новых способностей. Осмотрюсь для начала и двинем. Свежий воздух окончательно прочистил мозги и выгнал из них ватную хмарь сна, так что у меня хватило ума не переть к лесу наобум, а сперва окинуть окрестности колдовским взором. И судя по едва различимому зеленоватому свечению снега прямо между нами и лесом, там затаилась какая-то дрянь. Может, колония изморозь грибов расплодилась, может, снежные черви гнезда устроили. «Крюк придется делать», — открыв глаза, заявил я доставшему какую-то деревянную шкатулку Ермолову. «Напрямик нельзя, там засада». «Учтем!» Шурик откинул крышку шкатулки и пристально всмотрелся в хрустальный шар размером с некрупный мандарин. «Да, елки-моталки, жопе и глаз, чертов, ни хрена не видно!» «Это что еще такое?» Я заглянул ему через плечо и с удивлением увидел, как зеленоватые огоньки в глубине хрустального шара сложились в карту, на которой мигала одинокая алая точка. Мелькавшие по краям карты цифры мне ни о чем не говорили, а вот жирный зеленый крест, помеченный литерами S и L, не мог быть ничем иным, кроме как «селом Лудино». «Спутниковый навигатор, что ли?» «Какой спутниковый? С дуба рухнул!» — потряс хрустальный шар Шурик. «Магический! В гимназии какая-то умная голова аппарат придумала, а наши подсуетились. Данные для карты предоставили, маяков понатыкали. Теперь вот пользуемся». «Сколько стоит?» — заинтересовался я. «Не знаю, это служебный. Блин, только зрение портить», — пожаловался Ермолов. «Ладно, примерно понятно, куда нам теперь двигать. Где, говоришь, опасный участок?» «Пятно метров полтораста в диаметре прямо по курсу». Я посмотрел на темное небо, затянутое низкими тучами, и невольно поежился. Показалось, или на самом деле бледно-голубые отблески зарницы на горизонте полыхнули. Не к добру это. «Ясненько». Вытащенным из коробки свинцовым стелом Шурик очертил по поверхности хрустального шара неровную окружность, и она засветилась мягким оранжевым сиянием. «Чтоб случайно не влезть». «Слушай, а засечь у нас по этому чуду не смогут?» – забеспокоился я, когда Ермолов закрыл коробочку и повесил ее себе на шею. «Не, она только на прием работает. Да и экранирована». «Все, покатились». «Погоди». «Чего?» – обернулся на меня Ермолов. «Слышишь?» – немного наклонил я голову и оттянул ухо меховой шапки. «Что еще?» «Вроде волк воет». «Ну и пусть воет». И Ермолов побежал к лесу. Пробираться по занесенному снегом полю, пусть даже и на широких охотничьих лыжах, оказалось удовольствием ниже среднего. Мало того, что пот ручьем льет, Так еще и отключиться и тупо переставлять ноги нельзя. Вынырнет из сугроба кикимора или ноябрьский пластун. И поминай, как звали. А еще ведь и внутренним взором дорогу надо проверять, чтобы в гиблое место не забрести. Пусть посреди чистого поля они и не часто попадаются, но кто знает, какие развалины могло снегом запорошить. Без происшествий нам повезло пройти примерно 3/4 пути. А потом Шурик неожиданно остановился и, взглянув на хрустальный шар, вновь закрыл коробочку. «Ничего не чувствуешь?» — принюхался он. «Севером пахнет», — сообразил вдруг я, несколько раз глубоко втянув в себя морозный воздух. «Приплыли». «Да прям уж», — остался совершенно спокойным Ермолов и, ссутулившись, отвернулся от усилившегося ветра. «Думаешь, не успеем до леса дойти?» «Нет, давай окапываться», — помотал головой я, чувствуя, как начинает закладывать уши. «Буря вот-вот накроет». «Дикая охота принесла нелегкая». Всматриваясь в полыхавшие над лесом синеватые отблески разрядов, выругался здоровяк, но висевшую в петле на поясе саперную лопатку доставать не стал. «Чё тупишь? Давай окапываться, занесёт же!» — дёрнул его я. «Пока защитным кругом займусь». «Да не суетись ты!» Ермолов выудил из внутреннего кармана мобильный телефон, вставил аккумулятор и принялся лихорадочно жать кнопки. «Ща всё будет!» «Совсем что ли сбрендил?» — перекрывая свист ветра, который нес острые, как стекло, крупинки снега, заорал я. «На небо звонить собрался! Спасите наши души!» «Все, поехали!» — убрав телефон в карман, подышал на застывшие на морозе пальцы Шурик. «Шевелись, говорю, заряда надолго не хватит, надо успеть до леса добраться». «Ты чего сделал-то?» — поинтересовался я. «Ничего не понимаю. Такое впечатление, что мы в самой середине урагана оказались. Вокруг ветер так и ревет, а у нас тишина такая стоит, что слышно, как снег под лыжами скрипит. Это не телефон, а чарафон. Я сердце бури активировал», — тяжело дыша отозвался Шурик. Он обеспокоенно вжал голову в плечи из-за сверкнувшего поблизости ярко-синего разряда молнии. «Вообще в него 10-1.5-2 разных заклинаний зашито. Аккумулятор, правда, хрустальный, карат на 30 всего, надолго не хватает». «Где надыбал?» Я чуть не свернул в сторону отнесшейся навстречу стены снега. В лазурных отблесках близких молний вихри вьюги на какие-то доли мгновения принимали облик летевших над землей адских созданий, и пространство вокруг нас буквально трещало от переполнявшей его магической энергии. Аж мурашки по коже. Первый раз колдовской шторм с такого расстояния наблюдаю. «А с твоих денег и купил». Шурик едва удержался, чтобы не выпустить очередь в оседлавшее крылатого коня трехрогое чудовище, но то просто разлетелось на облако исчезнувших во тьме снежинок. «Добавить, правда, пришлось. Кто их клепает-то?» Тяжело оперся на лыжные палки, когда мы, наконец, добежали до деревьев, и напор магической вьюги немного стих. «Без понятия. Торгаши не сознаются». Ермолов проверил чарафон, потом хрустальный шар навигатора и повернулся ко мне. «Позырь, чисто впереди, нет?» «Издеваешься?» — возмутился я. «Да сейчас колдовским зрением смотреть все равно, что на фейерверк в прибор ночного видения любоваться. Ослепну нахрен!» «Ладно, так пойдем, не впервой», — махнул рукой Шурик и, стряхнув рукой набившийся между воротником и шарфом снег, начал медленно пробираться меж деревьев. «Прикрывай!» «Обязательно!» — хмыкнул я и покатил следом. «Стой!» Почти сразу замер здоровяк и принялся забирать влево. «На ежовник не напарись, вон лиана протянулась». «Вижу», — отозвался я и неожиданно заметил, как отблеск лазурной молнии тоненькой нитью умчался вглубь леса. «Замри!» «Чего?» — моментально остановившись, тихонько спросил Ермолов, даже не повернув в мою сторону головы. «На 9 часов в гнездо паука-полуночника». «Нижние паутины прямо перед тобой тянутся». «Понял. Медленно отходим». «Может, пальнем?» «Нафига? Патроны не казенные. Давай обходить». Осторожно поднырнув под почти прозрачную нить, которая вполне могла рассечь неосторожного человека надвое, мы выбрались к густому ельнику и поспешили прочь от опасного места. Нам удалось прилично углубиться по полу занесенной снегом охотничьей лыжне в лес, когда заслышавший пронзительное пиликанье Шурик сунул руку в карман полушубка. «Блин, «Заряд садится», — выругался он, уставившись на потускневший экран. «Сейчас вырубится. Придется запасной аккумулятор ставить». «Стесняюсь спросить, заклинание сразу исчезнет или какое-то время еще продержится?» — забеспокоился я. «Сразу». Ермолов достал запасной аккумулятор и несколько раз дыхнул на золотые клеммы. «Да ладно, буря уже дальше ушла». «Какой ты умный», — съязвил я, настороженно поглядывая на иглы ближайших елок, кончики которых нет-нет, да и искрились призрачными голубоватыми блесками. «Здесь энергии сейчас разлита, жуть! Из-за разницы потенциалов по разряду точно схлопочем». «И что делать?» — с опаской поглядел на мигающий экран чарафона Шурик. «Стой на месте». Подойдя к нему вплотную, я попытался на манер хозяина скрутить и вывернуть наизнанку пространство. Голова закружилась, в крови забурлила магическая энергия, но когда отключился чарафон, у меня лишь кольнуло сердце, да на плечи словно опустили пару мешков с цементом. От непривычной нагрузки перед глазами все расплывалось и казалось немного искаженным, а цвета и вовсе пропали, оставив лишь различные оттенки тьмы. Ничего. Главное, мы из магического поля вывалились. «Ты чего?» — глянул мне в глаза Ермолов. «Плохо, что ли?» «Да уж хорошего мало!» Широко открывая рот, глотнул я воздуха и начал медленно распутывать накрученный вокруг нас клубок магических полей. Осторожно дергая за кончики силовых линий, я далеко не с первой попытки смог ослабить защиту именно в той степени, в которой это было необходимо. «Все. Дальше сама развеиваться будет». «Слушай, а чего темно-то так?» — удивленно закрутил головой по сторонам Шурик. «Не дергайся ты!» — шикнул на него я, проверяя проделанную работу. «Да нет, все в порядке. Потенциалы должны к утру выровняться. Далеко еще до избушки? А то как бы тебе меня на закорках волочь не пришлось». «Нет, и давай держись!» — принял мои слова близко к сердцу Шурик. «Тут совсем ничего осталось, думаю, и версты не будет». Так оно и оказалось. Вот только когда мы наконец добрались до поляны с ледяной избушкой, меня уже шатало от усталости, а онемевшая по локоть правая рука горела огнем. Еще и голова словно чугунная. Да и зрение толком не восстановилось, не вижу ни хрена. «Нет, если к чему-нибудь конкретному присмотрюсь, все нормально. А стоит немного расслабиться, окружающие предметы моментально в серые пятна расплываются». «Погодь!» — остановился Шурик и внимательно осмотрел дом, который с моего последнего сюда визита ни капельки не изменился. Даже на закрывающей одно из окон доски пулевые отверстия виднеются. «Есть там кто-то». «Ага, и дымом тянет», — принюхался я. «И дымом тоже». Ермолов сбросил рюкзаки на снег, снял лыжи и перехватил АКМ. «Иди к дому, я прикрою». Воткнув лыжные палки в снег, я освободил валенки от лыжных креплений и, проверив тайгу, начал осторожно подбираться к избе. И не абы как, а стараясь держаться подальше от двери и окон. «Черт, чего ж так снег громко скрипит? Как бы мне таким макаром всех не перебудить?» «Одна надежда. Случайные люди сюда не забредают, а с неслучайными нам делить нечего. Только бы от неожиданности друг друга не перестрелять». Добравшись до бревенчатой стены, я перевел дух и начал по часовой стрелке обходить избушку. Доберусь до двери, а там уже... «Ружье брось», — посоветовал мне раздавшийся за спиной спокойный голос уверенного в себе человека. Немного поколебавшись, больше для того, чтобы дать время оценить ситуацию Ермолову, я медленно развел руки в стороны, но тайгу все же кидать в снег не стал. «Не дури, Слава. Убери волыну», — не менее спокойно заявил Ермолов. «Или не признал». Я медленно обернулся и посмотрел на уже перекинувшего через плечо ремень ППШ Славу Зверева, скупщика из Лудина, через которого в свое время мы сбывали большую часть найденных на севере вещиц. «Да уж, хорошее было времечко». «Теперь признал», — буркнул Слава и кивнул на дверь избы. «Пошли, что ли?» «Один?» — поинтересовался, прежде чем переступить порог Ермолов. «Один!» — пропустив нас вперед, Слава плотно притворил дверь. «Располагайтесь!» «Ого, да тут и ужин готов, это мы удачно зашли», — обрадовался Шурик в неровном свете свечи, углядевший замоченную в котелке картошку. «Тебе лишь бы пожрать», — хмыкнул явно не шибко обрадованный нашим появлением Слава. «Можно подумать, ты у нас святым духом питаешься», — фыркнул в ответ Шурик и, встретившись со мной взглядом, глазами указал на потолок. Я на мгновение сосредоточился и отрицательно покачал головой. «Нет, на чердаке никого. И под полом только мыши притаились. У меня сейчас способности на подъеме. Сохранившихся людей сразу бы учуял». «Шур, ты...» Сняв шапку-ушанку, собрался было напомнить я про оставшиеся в лесу рюкзаки, но понявший меня с полуслова Ермолов лишь отрицательно помотал головой. Подхватив котелок с картошкой, он вышел на крыльцо и выплеснул зеленоватую воду в снег. «Самосад?» — вернувшись в избу, зачем-то решил уточнить очевидную вещь Шурик. «Не видишь, что ли?» Слава уселся рядом с открытой печкой и подбросил в огонь полено. «А вы так налегке и пришли?» «А чего еще надо? Мы, ребята, на подъем вообще легкие!» Расстегнув фуфайку, опустился на пол я. В голове сразу же зашумела кровь, стены и потолок заходили ходуном, но все это было ерундой по сравнению с дергавшей правую руку болью. «Если ты о нашем посильном вкладе в ужин, то не беспокойся!» Вновь заскочил в избу, успевший сбегать за моим рюкзаком Ермолов. «У нас тоже кое-что из съестного имеется!» «Да не, я так удивляюсь!» Даже не улыбнулся Зверев, набиравший в котелок подтаявшего снега из стоявшего у печи ведра. «Картошки на всех хватит!» «Ладно ты, брось!» Ермолов бесцеремонно расстегнул мой рюкзак и вытащил плитку шоколада. «Будешь?» «Только зубы портить!» — скривился Слава, который сладкого на дух не переносил. «А у нас еще спирт есть!» Прочитав наклейку на литровой бутыли, обрадовался Ермолов. «Медицинский!» «Рад за вас!» «А мне выходить скоро», — вновь отказался Зверев, поставив котелок с картошкой на печь. «И вообще, это не ужин, а завтрак. Светает уже». «Чего ты такой ватный?» — прицепился к нему Шурик. «Выпили бы, выйдешь на пару часов позже». «Не, у меня дела». «Деловой». Ермолов с недовольной гримасой убрал бутыль со спиртом обратно в рюкзак. «Какие в это время дела могут быть?» «Нормальные дела». «Других не ведем», — пожал плечами Славы и почесал кончик длинного носа. «Как с горожанами живется?» Прищурившись, посмотрел я на нашего бывшего партнера. Тот лишь скривился, достал платок и вытер вспотевшее лицо. Постарел он чего-то, да и похудел сильно. И лысина почти на всю макушку. «А ведь если и постарше нас с Шуриком будет, то на пару годков, не больше». «Да нормально живется, не жалуюсь». Соизволил, наконец, ответить Слава, помешивая деревянной ложкой, начавшую закипать воду. «У кого руки не под пот заточены, тот при любой власти не пропадет». «Золотые слова!» — поддакнул без спроса распаковавший шоколадку Шурик. «А чего дома не сидится?» Устроившись поудобней, я зажмурился, но перед глазами тут же поплыли разноцветные круги. Обреченно вздохнув, сгреб в пригоршню оттягивавшие карман фуфайки монеты и начал одну за другой пропускать их меж пальцев. Как ни странно, в очередной раз полегчало. «Говорю, дела», — не пожелал откровенничать Зверев. «Сами-то какими судьбами? Давно же на север не мотались». «Нас со Скользким на кордон к вам перевели», — не моргнув глазом, соврал Шурик. «Вот и решили, пользуясь случаем, одну захоронку проверить, до которой все руки не доходили». «Ясно». Сделал вид, что поверил, а может и в самом деле поверил Слава. «Все, готово вроде». Наскоро перекусив разварившейся картошкой, после которой во рту остался какой-то неприятный привкус, мы еще немного поболтали ни о чем, но Слава почти сразу же отправился по своим пресловутым делам. «Мутный он какой-то стал», — широко зевнул Ермолов. «Есть такое», — согласился я. «Ты давай спи. Я покараулю. Да через пару часов уже и выходить можно будет». «А ты как?» «Пока не хочу». Усевшись на пол, я оперся спиной о стену. «Везет», — еще раз зевнул Шурик. «Ты хоть в машине подремал, а я с парнями языками зацепился, так и не поспал». «Шел бы ты, бедолага, рюкзак забрал». «Да ну, ничего с ним не случится. Не воодушевился моим предложением Ермолов. «Спи тогда, пока возможность есть», — разрешил я и, задув стоявшую на рассохшемся буфете свечу, потер подушечкой большого пальца первую попавшуюся монету.